Дюма любил путешествовать. Во-первых, потому что из каждого путешествия он привозил по нескольку томов путевых заметок. Во-вторых, это был самый приятный способ скрываться от кредиторов. Дюма побывал во многих странах. В Испании он присутствовал на свадьбе дочери испанского короля и наследника французского престола. В Германии написал роман, в котором предостерегал Европу от Пруссии и Бисмарка. В Италии познакомился с Гарибальди и участвовал в раскопках Помпеи. И везде сыпал вокруг себя деньгами. Ведь дома его ожидали кредиторы, надеявшиеся поживиться на издании его новых путевых записок. Для поездки в Алжир Дюма выпросил у военного министра корабль, обещая описанием путешествия поднять в Париже интерес к новой французской колонии. Несколько месяцев Дюма с друзьями и дамами полусвета, их набралось столько, сколько вместил военный корабль, проплавал вдоль африканского побережья, поражая банкетами, маскарадами и фейерверками жителей и администрацию портовых городов. После его возвращения в парижском парламенте разразился страшный скандал. Депутаты требовали отставки министра, предоставившего военный корабль, в распоряжение увеселителя публики. Дюма, как когда-то его отец, в одиночку ринулся в бой. Он послал секундантов к каждому из депутатов, недовольных размахом его путешествия, цель которого он видел в первую очередь в том, чтобы показать блеск и величие Франции. Парламент дрогнул. Депутаты один за другим отказались от дуэли, ссылаясь на парламентскую неприкосновенность, и вопрос об отставке министра больше не поднимали. А весь Париж с восторгом читал новые путевые заметки Дюма. Самого же его нигде не могли найти. Он в очередной раз успешно скрылся от кредиторов. Дюма мечтал побывать в далекой таинственной России. Он очень любил ордена и награды и всегда выпрашивал их у властей и правителей стран, по которым путешествовал. Через знакомых русского императора Дюма преподнес царю Николаю I рукопись одной из своих пьес и в посвящении намекнул на желание получить русский орден и посетить Россию. Николай I не любил мелодрамы, пьес Дюма, которые шли в театрах Петербурга и пользовались успехом у публики. Он распорядился передать Дюма всего лишь перстень с вензелем. Писатель обиделся и написал роман «Записки учителя фехтования» о русских декабристах и их женах, француженках, последовавших за мужьями в сибирскую ссылку. Роман в России запретили, и все прочли его с двойным интересом, как читалось все запрещенное. После смерти Николая I граф Безбородко, возвращаясь домой после путешествия по Европе, пригласил Дюма к себе в гости. Дюма ответил, что он хотел бы не просто погостить у графа в Санкт-Петербурге, а побывать и в Москве, и на знаменитой ярмарке в Нижнем Новгороде, увидеть русские степи, порыбачить на Волге и взглянуть на вершины Кавказа. Граф пояснил, что его приглашение как раз это и означает, так как у него, кроме дворца в Петербурге, есть еще и имение под Москвой, в Нижнем Новгороде и в степях под Казанью, в Астрахани у графа рыбные тони, а на Кавказе что-то вроде дачи. Поездку в Россию Дюма описал в трех томах своих записок. После возвращения с путешествий продолжалась борьба с кредиторами. Дюма объявил, что взялся за мемуары. Читающая публика с нетерпением ждала подробности его жизни и приключений, кредиторы опять раскошелились в надежде на высокий процент. Кроме того, романы Дюма начали выходить вторым изданием. За неполное собрание сочинений он получил 120 тысяч франков. На эти деньги можно было прожить всю жизнь. Дюма растратил их в несколько лет. Большую их половину у писателя выудил ловкий мошенник, представившийся ему князем Скандебергом. Он просил деньги для организации 9-го крестового похода и освобождения Константинополя. Простодушный Дюма не мог отказать. Деньги исчезли вместе с экзотическим князем. Изгнать турок из Константинополя не удалось, и Дюма в который раз предстал перед парижскими кредиторами с пустыми карманами. Последней его книгой стала «Кулинарная энциклопедия». Дюма любил и умел готовить и знал массу диковинных кулинарных рецептов. Растратив полученный за нее гонорар на роман с цирковой наездницей, Дюма, уже совсем старик, остался без угла и гроша и уступил просьбам сына поселиться в его доме. Из всех денег, прошедших через его руки, у великого фантазера и оптимиста осталось всего 40 франков, ровно столько, сколько было в тот день, когда он прибыл в Париж по билету, выигранному на бильярде. Дюма говорил сыну, что тот напрасно называет его мотом. Основной капитал, с которого он когда-то начал свою жизнь, 40 франков, ему удалось сохранить. Прожив у сына всего несколько месяцев, Дюма умер. Сын похоронил отца на родине, рядом с могилами его матери и отца, генерала Дюма. Александр Дюма, сын, когда-то отказался от предложения отца участвовать в его фабриках пьес и романов. Он пошел своей дорогой. Его роман «Дама с камелиями» принес ему известность. А нравоучительные пьесы, среди которых была и пьеса об отце под названием «Блудный отец», «Деньги, успех и положение серьезного писателя». Его приняли в академию, куда так и не допустили Дюма отца. И тем не менее, когда Дюма сына спросили, кому он наследует в академии, он ответил — отцу. После смерти Дюма отца его романы продолжали издавать и покупать. Доходы от них уже никто не тратил, и Дюма сын вскоре вернул кредиторам все их деньги с полными процентами. Эти романы издаются и сегодня. Издатели всего мира наживают на них огромные прибыли. Когда в Париже была объявлена подписка на памятник Дюма, она провалилась. Публика и читатели пожалели денег на памятник тому, кто не жалел для них ни своей неисчерпаемой фантазии, ни своего неисчерпаемого жизнелюбия, да и денег, ведь он всегда раздавал их всем, кто у него просил, исключая кредиторов. Один из журналистов заметил по этому поводу, что если бы каждый из тех, кто когда-либо восхищался произведениями Дюма, пожертвовал на этот памятник хотя бы копейку, монумент можно было бы отлить из чистого золота. Памятник все-таки поставили. Художник Гюстав Доре бесплатно создал его проект. Он воплотил в гранит сон Александра Дюма, которому однажды приснилось, что он стоит на вершине огромной горы, состоящей из его книг. На открытии памятника один из выступающих сказал, что Дюма был великим гулякой, посрамившим всех усердных и скучных тружеников. Он прогулял миллионы, но создал бесценное сокровище для всех последующих поколений.